Глава 17. По душам. Не знаю, как так получилось, что Тора не чувствовала боли от ожога, пока я ее не спугнул. Наверное, она была слишком напугана тем, что происходило со мной. Во всяком случае, то, что теперь было на ее ноге, никак не укладывалось в моей голове в категорию «можно не обращать внимания». На ребре правой стопы Торы теперь красовался большой ожог второй степени, никак не меньше. Не прошло и 15 минут, а кожа уже побелела и отслоилась. Хорошо хоть слезать, пока не спешила. Но я, да и Тора наверняка тоже, оба прекрасно знали, что это лишь вопрос времени. Времени, которое девушка не сможет ходить, если только мы не хотим, чтобы во вскрывшийся ожог не попала какая-то инфекция. А ведь у нас даже обработать и перевязать нечем. «Не страшно», — сказала Тора, осмотрев ногу. «Когда я восстановлю силы, я смогу залечить его. Не сразу, конечно, дня за 4, но смогу». Она говорила это просто и легко, но я прекрасно понимал, насколько на самом деле ей больно и страшно. Глаза ее выдавали. «Лечить это так тяжело?» — спросил я, садясь рядом. «Нелегко», — призналась Тора. «Даже не столько нелегко, сколько долго. Как будто ведро с водой поднимать из бездонного колодца, постоянные траты сил, по чуть-чуть, но ежемоментно, не прерываясь. Иначе все насмарку». «Прямо так?» — удивился я. «Одна ошибка, и все заново?» «Не совсем заново, конечно. То, что уже зажило, обратно не повредится», — улыбнулась Тора. «Но придется снова подбирать подходящее заклинание». «Подходящее для чего?» «Для такой раны, какая останется после сорванного лечения». «А если использовать не самое подходящее?» «Будет просто не так эффективно. Будет дольше заживать». «Понятно». Я погрузился в раздумья. «Если верить Торе, 4 дней у нас нет. У нас вообще нисколько нет, опять же, если верить ей. Не то чтобы я действительно переживал за собственную жизнь и здоровье, пока что практика показывала, что ничего в этом мире не способно причинить мне хоть сколько-то ощутимого вреда. Но кроме меня была еще и Тора. И если я условно неуязвим, то про нее такого не скажешь даже в пьяном бреду. Ее могут легко убить, взять в плен или серьезно ранить, даже несмотря на мою практически безграничную силу, ловкость, скорость и неуязвимость. Не говоря уже о том, что я не то чтобы сильно в ладах с тем, кто дает мне эту неуязвимость. И говоря совсем уж честно, вряд ли я действительно могу полноценно рассчитывать на эти характеристики. По закону подлости, в самый нужный момент бывший демон подкинет какую-нибудь свинью. Вряд ли это будет чревато серьезными последствиями для меня. И это демону еще нужен. А вот Тора нет. Он ее легко пустит в расход. Да еще и порадуется этому. А значит, надо избегать любых ситуаций, в которых у него может такая возможность появиться. И кажется, я знаю, как совместить приятное, так сказать, с полезным. Пока я размышлял, Тора умудрилась, не вставая на ноги, переместиться поближе к костру и заново его развести, используя хворост, что я собрал ранее. Поковырявшись в куче, она отобрала несколько веточек позеленее и быстро согнула из них какую-то хитрую конструкцию, пристроив ее возле костра. Сняв гнет с мяса, прямо на одном из плоских камней волшебница своим пресловутым ножиком нарезала мясо на мелкие кусочки и проковыряла в середине каждого дырку. Отобрав еще 4 веточки, она нанизала на них будущий шашлык и пристроила на свою конструкцию, будто на мангал. Получилось занятно. Шашлык из ничего, даже маринованный, можно сказать. Расшвыряв угли и прибив огонь там, где он появился, Тора понаблюдала несколько минут за мясом, а потом осторожно взялась осматривать ногу. Видимо, к этому моменту боль наконец утихла, и можно было заняться ожогом. «Давай помогу», — предложил я, глядя, как она неудобно скрючивается, чтобы рассмотреть ребро стопы. «Давай», — со вздохом согласилась Тора. «Только аккуратно, чтобы не лопнул». «Знаю», — коротко ответил я и вооружился флягой с водой и куском одной из рубашек, что Тора стянула из деревни. «Давай смоем грязь аккуратно». Оторвав тряпку побольше и намочив ее, я принялся осторожно стирать землю со стопы Торы, стараясь не задеть ожог. Конечно, это мне не удавалось, но волшебница не подавала виду, что ей больно, только закусила губу и постаралась отвлечься, переворачивая мясо на импровизированных шампурах, чтобы не подгорело. Удивительно. Она столько ходила босиком по лесу, а на ногах ни единой хоть сколько-то серьезной царапины или ссадины. Если бы не ее уши вполне человеческого вида, я бы решил, что она настоящий лесной эльф, именно такой, как их рисуют в книжках. Смыв грязь, сколько получилось, чтобы не зацепить ожог, я снова оторвал полосу ткани, на сей раз подлиннее, и замотал поверх сдувшегося ожога. Наморщив память и припомнив уроки ОБЖ, полил повязку водой. Вроде бы там говорили, что повязка первое время должна быть влажной, чтобы охлаждать место ожога. А нет, так она высохнет через 20 минут. К тому моменту мясо уже подрумянилось и стало источать такой запах, от которого в моем желудке протяжно заурчало. Сняв один из почерневших прутиков, Тора резанула своим ножом самый большой кусок, удостоверилась, что из него не течет кровь, и отдала весь шампур мне, следующий взяла себе. Несмотря на гложущее чувство голода, честное слово, как будто десант заимел физическое воплощение, причем именно в желудке, и неистово пытался выбраться из него, я умудрился насытиться одним шампуром. Мясо было необычайным на вкус, будто свинина, но со сладковатым привкусом. Жестковатое. Медведь, надо думать, был не малышом, а огромной полутонной машиной смерти, но, в общем-то, не настолько, чтобы имело смысл жаловаться. Один лишь минус. Оно даже в приготовленном виде имело необычный и непривычный запах. Не то чтобы сильно неприятный, просто какой-то не еды. Вполне вероятно, что именно его Тора и пыталась вывести, маринуя мясо во всяких корешках и травах. Сама Тора свой шампур даже не доела, оставила 3 кусочка. Присовокупив их к остальным, она сняла все мясо с огня и сложила в узелок, сделанный из куска все той же многострадальной рубашки. Стало быть, возьмем с собой. Даже раненная и растерянная, Тора продолжала оставаться моим проводником и продолжала думать о том, как двигаться дальше. Только вот не в ее силах было это придумать. «Я знаю, как мы будем двигаться дальше», — сказал я, глядя на ее действия. «Я понесу тебя на руках». «Да ну», — улыбнулась Тора. «Вот прямо на руках, как невесту». «Нет, но если ты хочешь дождаться врагов тут...» Я деланно безразлично пожал плечами. «Да ты же не сможешь». «Камни кидать со скоростью звука я могу, а тебя нести не смогу», — рассмеялся я. «Не смеши мои носки, они и так смешные». «Ты даже по лесу не умеешь толком ходить, а со мной на руках ты вообще в черепаху превратишься». «Иные черепахи зайцев обгоняют», — загадочным тоном ответил я, вспоминая старую басню. «Да к тому же двигаться хотя бы со скоростью черепахи всяко лучше, чем оставаться на одном месте». «Здесь ты прав», — вынужденно согласилась Тора. «Уговорил. Завтра попробуем по-твоему. Но только попробуем». «Да, босс», — согласился я. На следующее утро, позавтракав парой кусков медвежатины, которые в холодном виде были далеко не такие вкусные, и какими-то листьями, с которых Тора сняла, как пленку верхний слой, мы решили выдвинуться в путь. Я поднял Тору на руки и, как я и ожидал, ровным счетом ничего не почувствовал. Что есть девушка на руках, что нет ее, ощущения были совершенно одинаковые. Никакого ощущения веса, никакого падения скорости от его наличия. Будто не девушка на руках, а объемная галлюцинация, плод воображения. Стоп. И опять начинаю думать о глюках. Конечно, на самом деле скорость передвижения Торы на руках сильно упала. В смысле, теперь я двигался даже медленнее, чем до этого, со свободными руками. Приходилось аккуратнее выбирать места, куда ставить обтрепавшиеся до состояния шлепок кроссовки, чтобы не запнуться и не полететь вперед, роняя Тору. Приходилось внимательно выбирать маршрут, чтобы не застрять между двумя деревьями и чтобы не ударить девушку о них ни головой, ни ногами. И главное, теперь не было возможности собирать по пути провизию. Ну или, вернее сказать, почти не было. Увидев что-то интересное, Тора просила меня подойти туда, остановиться, протягивала руку и собирала то горсть ягод, то орехов, то просила сорвать гриб, а один раз даже сцапала и отправила в рот какую-то личинку. Вторую протянула мне, но я не решился. Тогда она, недолго думая, отправила в рот и ее. В середине дня, когда солнце стало ощутимо припекать, сделали привал. Не потому, что я устал. Я не чувствовал даже тени усталости. Скорее устала Тора. Оказавшись на земле, она вытянулась во весь рост и долго охала и вертелась, потягиваясь и разминая мышцы. «Никогда еще меня так долго не носили на руках», — прокомментировала она свои гимнастические упражнения. «И знаешь, Теперь я даже этому рада». «Сильно не радуйся», — парировал я. «У тебя впереди еще как минимум 5 таких заходов». Съев еще пару кусков медвежатины, которая совсем перестала быть похожей на вкусное жареное мясо, я снял повязку с Торы, отметив при этом, что ожог уже выглядит так, словно ему как минимум 3 дня. Пузырь в волдыре пропал, сдувшись. Кожа не слезла, это хорошо, наверное. «Оставь так», — велела Тора, осмотрев рану тоже. «Пусть сохнет». «Да, босс», — легко согласился я и снова подхватил ее на руки. Тора направляла меня каким-то образом, безошибочно выбирая направление, а я просто шел, слепо доверяя ей и лишь следя, чтобы не споткнуться, не застрять и никуда не провалиться. Мы были как пилоты-штурман в раллийной машине, ни один из них без напарника никогда не придет к финишу. А нам прийти нужно было позарез. «Что с тобой вчера было?» — внезапно спросила Тора после очередной выданной корректировки курса. «Ты о чем?» — не понял я. «То, что ты выпустил Десана», — с трудом выговорил Тора. «Почему?» «Не знаю», — я чуть пожал плечами. «Наверное, стресс. Может быть, просто я, наконец, выплеснул из себя весь негатив?» «Да, похоже на то», — согласилась Тора. «Демоны живут за счет негатива. Вернее, они живут за счет любых эмоций, ведь эмоции — это проявление человеческой души. Но демоны, которые посильнее, которые умеют не только жрать людей, но стремятся захватить их души, они предпочитают отрицательные эмоции». «И почему же?» «Отрицательные эмоции открывают дорогу демонам в душу человека. Когда человек проявляет положительные эмоции, он ими не просто делится, он их множит, и в его душе не остается пустоты. Делясь радостью с другими, ты не станешь менее радостным, зато заразишь ею и кого-то другого. Совсем другое дело — эмоции негативные. Проявляя их, ты делишь их между собой и тем, кому ты их проявляешь. Накричишь на человека, и тебе вроде станет легче. А на самом деле это просто в душе образовалась пустота, которая еще не успела заполниться ничем. И эту пустоту стремится захватить демон. И однажды, захватив кусочек твоей души, демон его уже не отдаст. Он так и будет по частям захватывать ее, пока не завладеет ее и полностью. А когда завладеет, считай, что для тебя наступило то, что хуже смерти». «Что именно?» «Со стороны ты продолжаешь выглядеть так же, разве что глаза становятся мертвыми и безжизненными. При этом тело лишается каких-то потребностей, от питания до сна. Человек начинает творить всякие безумные вещи, в основном дикие, такие, что заставят окружающих проявлять к нему негативные эмоции. Он может убивать, насиловать. В общем, делать все то же самое, что демоны низшего порядка и высшего. А через некоторое время, обычно небольшое, тело такого человека полностью иссыхает, и он погибает». «А душа?» «А это самое плохое», — вздохнула Тора и поерзала у меня на руках, устраиваясь поудобнее. «Душа такого человека больше никогда не уйдет на перерождение. Говоря строго, в тот момент, когда демон захватил ее, душа перестала существовать, погасла». «А откуда тогда берутся новые души?» «От демиургов», — Тора пожала плечами. «Но это не доказано. Существование демиургов я имею в виду. Предполагается, что раз есть демоны, которые питаются душами, то должна быть и какая-то противоположность им, иначе придется признать, что рано или поздно демоны пожрут все души в мире». «Или души просто не перерождаются, а появляются в каждом новом существе», — заметил я, вспоминая слова Десана о том, что он отловил душу, которая уже отделялась от тела. «И со смертью существа умирают тоже». «Некоторые думают и так», — кивнула Тора. «Но ни то, ни другое пока не доказано». «Понятно, почему. А откуда ты знаешь о вероятной смертности души?» «В конце концов, я сам умер», — я усмехнулся. «И, видимо, оказался здесь именно потому, что мою душу перехватили в тот момент, когда она отправлялась туда, куда душа отправляется после смерти. А раз я оказался здесь, значит, этот мир находится где-то между моим миром и кладбищем душ». «Кладбище душ», — улыбнулась Тора. «Осторожно, справа ямка. Значит, теперь ты точно уверен, что ты умер и попал в этот мир, а не... Как ты там говорил?» «Медикаментозная кома, я говорил», — вздохнул я. «Я ни в чем пока еще не уверен, но, скажем так, я уже начинаю допускать мысль о том, что я действительно куда-то там перенесся и слился с древним могучим демоном. Это все еще плохо укладывается в моей голове, но на проверку все оказывается слишком связанным и логичным, и таким реалистичным. Цвета, запахи, вкусы, другие ощущения, эмоции. То, что мне приходится тут делать. Тора, Я впервые за всю жизнь осознанно что-то своровал. Даже если это всего лишь клетка моего воображения. Психоделический мультик, нарисованный опьяненным сознанием. Я хочу, чтобы он подольше не кончался. И даже демон в твоем теле тебя не смущает? Вот что ты сразу начинаешь, вздохнул я. Нормально же общались. Хорошо, давай не будем об этом, легко согласилась Тора. Тогда, может, ты мне расскажешь о своем мире? О чем конкретно? Оживился я. Ты сравнил медведя с трамвал? Как ты сказал? Трамвай, поправил я. О, ты сейчас узнаешь для себя много нового. Так мы и шли до самого вечера. Тора внимательно слушала, я без устали болтал обо всем, что только приходило в голову. О небоскребах и аквалангах, об автоматах и самолетах, об экранопланах и боксерских перчатках, о Биг Бене и Эйфелевой башне. Когда у меня пересыхало во рту, Тора безмолвно перехватывала мне руками за шею, а я, без каких-то проблем, удерживая ее одной рукой, второй подносил к губам флягу, делал глоток и продолжал. А Тора слушала. Так же прошел и второй день, и третий. На привалах я осмотрел ногу Торы, отмечая, что ожог затягивается прямо на глазах, раз в 10 быстрее, чем он заживал бы сам по себе. Вместо давно кончившейся медвежатины, я, поставив под руководством Торы пару силков, поймал в один из них олененка. Но, черт возьми, рука не поднялась его убить. Эти влажные черные глаза, этот испуганный паралич при виде меня. Пришлось его отпустить, а Торе соврать, что ничего не попалось. В конце концов, растительная диета худо-бедно утоляла голод, если опустить то, что приходилось питаться ею практически без остановок, да и желудок мой во время привалов вел себя несколько недовольно, заставляя сидеть в кустах порой по 20 минут. У Тора с этим было все еще хуже. Ее в туалет приходилось носить, потом уходить, а потом возвращаться и забирать. Но, несмотря на все лишения, эти 3 дня серьезно нас сблизили. Из глаз Торы исчезло подозрительное выражение, с которым она ранее смотрела на меня, и уступила место восхищению пополам с интересом. Я все никак не мог остановиться и рассказывал о своем мире и о своей жизни, легко перескакивая с темы на тему, будто я, страдающий от бессонницы, хипстер, прыгающий с одной страницы Википедии на другую. Ни разу за эти 3 дня я больше не испытал ни единой отрицательной эмоции, а когда Тора под конец 3-го наконец смогла впервые наступить на больную ногу, предварительно для подстраховки обмотав ее повязкой, и вовсе обрадовался. «Как раз вовремя», — довольно прокомментировала Тора свою прогулку вокруг костра. «И почему же?» «Завтра мы должны будем выйти к городу».